Конец караванного вала. Солнце оглаживало поляну и скалу, а те никак не прогревались, словно перестывшая печь. Пока бабы чистили котел, бурлаки, как попало, расселись, развалились у костра. Асташа кочетом взгромоздился на бревно, сунув под себя босую ногу, и подбивал булыжником ржавые гвоздики в подошве сапога. Рядом пристроился мужик, одетый в зипун и накрепко перепоясанный. Он словно больше не собирался вставать у потеси, где жаркая работа раздевает до рубах. Мужик мялся и все оглядывался на кого-то. «Ну, говори», — подтолкнул его Асташа, не поднимая головы. «Ты сплавщик, прости нас, но уходим мы со сплава», — вздохнув, признался мужик. Асташа опустил булыжник и внимательно оглядел бурлака от драных лаптей до мятой шапки. «Кто это мы?» — мертво спросил он. «Я. Да Иван Мантуров, да Иван Сонин, еще Любим Петрович и Терешка. Мы с Грошевской волости домой побежим». «Почему?» «Ты обиду на нас не держи». Бурлак стащил шапку и, глядя в сторону, выворачивал ее то наизнанку, то обратно на лицо. «Что ты не продажен, то все мы увидели. И веру тебе дали, не твоя вина. Но ты бедовик». Наконец, с трудом признался он. «Боязно нам с тобой, мрет народ-то вокруг тебя. А после кашки и вовсе царь-бойцы пошли. Вдвое страшнее стало». Асташа молча вытащил из-под себя ногу, намотал анучу и принялся натягивать сапог. «Денег больше не заплачу», — предупредил он. «Живот дороже». «Тогда проваливайте, держать не буду». «Мы у покойников с собой заберем», — виновато и заискивающе сказал бурлак. «Похороним их в Пермяковой деревне. Хоть на том спасибо». Асташа встал, больше не глядя на мужика. Мужик тоже поднялся. «Мы могли бы и так убежать», — обиженно добавил он. «А решили по-хорошему. Сплавщику ответиться». «Что я должен, обнять вас? Да в обе щеки расцеловать?» — огрызнулся Асташа. Бурлак нахлобучил шапку, сбил ее на глаза. «И еще Логин Власыч с нами пойдет», — сказал он. «Куда ему без руки в Одессе стоять? Пускай идет Воля и баба эта, которую под Водоливом подранили». Асташа огляделся, отыскивая взглядом Фиску. Фиск в стороне сидела на чурбачке. Она отвернулась от костра, от людей, сутулилась, плотно обмотала голову платком и подняла ворот шабура. Как и прочий народ, она, конечно, слышала этот разговор, но не обернулась. «И Спирька», — все добавлял мужик. Спирька все утро не отходил от покойников. Он расстелил холстину и, скрестив ноги, торчал на ней в головах у Федьки вагульским болванчиком. Федька и Поздей были накрыты общей парусовкой. Асташа отличил бы Федьку от Поздея, только если бы приподнял край покрова и посмотрел, а Спирька не лазил под пелену. Собачьим нюхом сразу учуял, кто справа, кто слева. «Я Федю обмою, гроб ему сколочу, канон прочту», — тонко и тихо пояснил Спирька Асташа. «Я с Федей побуду, еще поговорю с ним». «Всю жизнь, что ли, на его могиле просидеть собрался?» Зло буркнул Асташа и темным, гневным взглядом обвел молчащих бурлаков. «Кто еще сбегнуть хочет? Сразу говори, не убью ведь!» Бурлаки не отвечали, отворачивались, кривили рожи. Асташ в тишине прошел мимо них и пошагал к барке. Она теперь была зачалена далеко от стана. Выйдя на берег, Асташа увидел плывущую мимо барку с флагами Каменского караванного. На скамейке стояли трое. Наверное, Колыван, Пасынков и Прошка Крицын. Асташа сунул в рот два пальца и оглушительно засвистел. Колыван, который пристально разглядывал Асташину барку, поворотился на свист всем телом. «Пусть видит враг, что я живой!» — подумал Асташа, стащил шапку и помахал над головой. К костру Асташа вернулся с мешком денег, бросил его к ногам Корнилы Нелюбина. Корнила вроде был грамотнее всех прочих, и самого Асташа тоже. «Корнила, ты посчитай деньги и подели на всех, кто не убежал», — сказал Асташа. «Логину его долю тоже посчитай сполна. Хочу сейчас плату раздать». «Сплавщик, так не положено», — заволновались бурлаки. «Почему сейчас? Почему не в Левшины? А чем сейчас плохо?» — опять разозлился Асташа. «Дурная примета. напрямик заявил один из бурлаков. А Сташа уже отметил его для себя. Ульяха Бесов. «Не с твоей фамилии каркать!» — отрезала Сташа. «Чего напугались, дурье? Вы что, за табачком сюда явились? Не знаете, какое дело делаем? Все может быть! И убиться может наша барка!» «С тобой и убьемся!» — выкрикнул кто-то. «Может!» — твердо повторила Сташа. «Я не Господь Бог! И я могу ошибиться! И убью барку! От этого греха никто из сплавщиков не защищен, кроме...» Асташа сбился, вспомнив об истежельцах. «Никто!» — повторил он, чтобы не мутить душу бурлакам. «Я все сделаю, чтобы спастись. Обещаю миру. Но кто же знает, удастся то или нет. И если убьется наша барка, то денежки ваши на дно уйдут. А так при каждом свое останется. Плохо это разве?» «Ну хорошо, хорошо. Да все равно не по-людски. Искушать-то!» — сомневались бурлаки. «А за себя ты не боишься?» — насмешливо спросил Асташу Бесов. «Вздует тебя караванный-то за щедрость твою! А я на Федьку свалю!» — нагло и с вызовом ответил Асташа. «С мертвого спроса нет, а Федька добрый был. Он бы для народа не поскупился». Бурлаки отворачивались и плевали. «Что-то с тобой не то», — испытующе глядя на Асташу, сказал Платоха. «Ты что делаешь-то? Подумай. Получается, что народу мертвый водолив деньги выплатил за непройденные версты». «Нечего по старушьим наговорам жить», — взбесился Асташа. «Своего ума, своих сил, что ли, нету? Ваше дело — употеть и гнуться, а не судить. Приметы все ваши — суть суеверия, а не вера, ересь! В Бога ли вы верите, коли на всякую дьяволову привычку свой обряд вершить готовы?» «Кто не хочет, не бери денег», — хмуро сказал Корнила, выкладывая монеты кучками на пожухлой прошлогодней стерне. «Я в мешке при себе оставлю. В Левшиной честно отдам. Коли все дойдут, и сам жив буду». «Да пес с вами, двоеданами!» — забурчали бурлаки, поднимаясь на ноги и окружая Корнилу. «Давай деньги!» Пора было отваливать. Бурлаки крестились над покойниками, совали медяшки в руки остающихся мужиков. Пусть поставят свечки за упокой души безвинно убиенного крестьянина Федора Мелькова. Остающиеся, сняв шапки, кланялись уходящим. На барке Асташа пересчитал народ. Двое убитых, да Бакир, да пятеро из Грошевской волости, да Логин, да Фиска со Спирькой. Вместе с собой Асташи должны были быть 31 человек. Асташа без себя насчитал только 28. Значит, еще двое сбежали уже с расчетом за весь сплав подлюги. Зато теперь народ совсем поровну делился. По 7 человек на потесь, это вместо 10. Тяжело бурлакам придется. Может, схватиться где-то при деревне, в Усть-Серебрянке или в Бобенках, или на пристанях новых бурлаков поискать в Кыну, в Ослянке. Ловко было бы киновлян нанять. Эти часовую как бабу свою знают. И на разбойники киновляне всегда меньше всех бьются. Но каждая хватка — это пятнашки с сатаной. Нет, не стоит овчинка выделки. Придется без подмоги обойтись. Может, в Кумыше на ночлеге кого удастся подгрести под себя? «Эй, сплавщик!» — крикнули бурлаки от левой носовой потеси. «А нам вместо Логина кого в подгубчики поставишь? А кто у вас больше всех на сплавы ходил?» «Я!» — ухмыльнулся мужик, которому ночью Асташа заехал в зубы. 15 сплавов за плечами. Берешь меня?» Асташа смерил его взглядом. Он хорошо запомнил, как этот зипунник властно цапнул его за шкирку, словно щенка. Такого Асташа прощать не умел. «А ты в чью сторону потесть поведешь?» — спросил он. «Куда я велю или куда самому верным покажется?» Мужик стер ухмылку, задумался. «Куда ты велишь?» — тяжело сказал он. «Ну тогда будь подгубщиком. Пускай Корнила тебе на рубль больше заплатит. У него еще неделимый остаток есть. Как звать-то тебя, человек?» «Тоже Логин», — ответил мужик и, словно против воли, опять разъехался в недоброй улыбке. «Дурная примета!» Тотчас рядом брякнул Ульяха Бесов, оказавшийся на этой же потесе. Асташа схватил Ульяху за бороду и дернул так, что с Ульяхиной плеши слетела шапка, покатилась по палубе и упала за борт. «Карлану наука!» — сказал Асташа и закричал. «Отвал, барке!» Асташа поднимался на скамейку, а барка, чуть колыхаясь, медленно отходила к стержню. Бурлаки отталкивались длинными потесями от кромки берега, заросшего ивняком, и Асташ казалось, что они отталкиваются от дурных примет, от страха гибели, от боязни принять жизнь такой, какова она будет. Асташа уже пропустил весь свой караван, и даже следующий караван пропустил, трёкский. Теперь пришлось затесаться в строй бегущих барк сразу за головной баркой куриинского каравана. Он усмехнулся, представив, как сейчас его костерит куриинский караванный, которому он заслонил его суда. Еловый мыс оттягивался назад, река, избоченившись, поворачивала. Слева, качаясь, вырастали до неба чудовищные идолища каменных столбов. За столбами над оконемом стелились плоские сизые облака. Между ними желтели жидким солнцем узкие протоки, и по одной из них за скалами плыла вдали гусиная стая. Часовая разноголосо шумела на прибрежных валунах, и не понять было, то ли за излучиной плещет на переборах волна, а то ли в облачных теснинах курлычут возвращавшиеся гуси. Асташе все казалось, что рядом стоит Федька. Бубнит под руку, трусит, шмыгает носом. Но Федьки, конечно, не было. И ветер как-то нелепо шарахался над рекой, словно глупый жеребенок без привязи. Федьки не стало, будто не стало колышка, к которому жеребенок был привязан. Хотя и при Федьке ветер баловал всю дорогу, но все же не так, не с бездумной тоской. Сумрачно было на душе, сумрачно на реке. Молча ждали впереди угрюмые бойцы, оттачивая лезвие стрежней. Черная тень пугача летела по теснинам. Если не убежишь, накроют с головой. «Пугач ведь говорил Асташе, все вокруг тебя гибнут! А-а-а-а!» Вот сегодня накроется землей Федька, а в соседних ямах будут лежать Калистрат Крицын и Поздей. Сатана, забавляясь, лупил молотком целя в Асташу, но раз за разом промахивался. Удары попадали на то место, с которого Асташа только что ушел. Он не знал, не знал, был ли он вагульским халитан Хар-Ампом, завтрашним псом. Но ведь и вправду молнии секли только вчерашний его след. Неужели той страшной и дивной ночью в Йокве он потерял свою душу? Неужели превратился в вагульское чудище? Но ведь батя своей жизнью всем доказал. И ему тоже, что есть путь в теснинах, что и на нем можно душу сберечь. Если ему, Асташе, больно, значит, он не ургалан. Есть в нем душа, он пронес ее сквозь все вагульские искушения, как мокрую, скользкую рыбу в ладонях. Мог выронить, но не выронил, не упустил, не позволил выпрыгнуть из рук. Пугач убеждал, люди вокруг Асташе гибнут от того, что он, Асташа, своего бати, Петра Федоровича, ургалан! Ургалан от лукавого толкует правду человека, чью душу в себе несет, а от сатаны ничего иного, кроме погибели, быть не может. Пугач врал, врал, врал, врал, заклинал себя Асташа. Жива моя душа, и батиной души я не поганил. Ведь чего он сделал-то, Асташа? Да ничего не сделал. Нагрешил только без меры, вот и все. Он ничего в мире не изменил, чтобы в мнениях народа щель появилась, куда сатана смог бы протиснуться. Царевой казны он не откопал, имя батина не обелил, правды батина ни до кого не донес. Только и всего, что дознался, как Колыван батю сгубил. Ну да о том, что Колыван и есть убивец, Асташа и без доказательств догадывался. Это не новость. А что это вообще значит? Батину правду донести? Кому как? Людям? Люди Колывану верят, Конану Шелегину, Мирону Галанину. Нет у народа лика, верно Корнило говорил, чтобы этим ликом народ в грязь ткнуть. Народ батиной правде, батиному пути в теснинах не поверит. Об этом Конан и твердил Асташе в своей каплице. Народ в Ургалана поверит, как поверил в Пугача. И кому же тогда батиной правдой глаза промывать? Самому Конану. Конан, как Бакирка про Шуколу сказал, обманул, умер. Конан уже ушел, усмехаясь, ничего не услышал. Старцу Гермону про батину правду поведать. Но Гермон свою правду лелеет, серебряную, последнее таинство. Мирону Галанину батина правда тоже не нужна. К чему чусовская правда в трещинниках и рюмских болот? Колывану о правде спеть, Да Колыван плевал на нее. Колывану царева казна нужна. А правда, хоть чья будь, он все одно, обач. Некуда с правдой-то идти. С этой правдой Асташа как немой среди глухих. Попробуй, покричи. Если бы у Асташи души не было, если бы украли его душу Дырник или Жлудовка или Вагульские бесы, то Асташа людей бы губил не своей гордыней, а батиной правдой, а он ею никого не сгубил. Сгубил своими грехами, да чего уж там. И за собственные грехи люди жизнью расплачивались, а более всего за цареву казну убивали, за нее, родимую. За батину правду еще никто не полег, не знает о ней никто, не нужна она никому, одному Асташе нужна. За нее он и грех вершит, за нее и расплату примет. Он не стяжелец, которому все дается даром. Значит, ему придется платить очень дорого. Он слева стоят, в ряд, утесы бойца-сплавщик. Батя рассказывал, был в старину какой-то сплавщик, который обещал черту душу, если черт будет его барку по теснинам невредимой проводить. И черт служил. Сплавщик состарился, и страшно ему стало умирать. Пекло его ждет. Решил он обмануть черта и самому разбить свою барку. Если барка убьется, значит, не выполнил черт уговора и не видать ему человечьей души. И вот на первый-то утес этого бойца сплавщик свою барку и направил. Барка со всего разбега ударилась и отскочила без царапины. Сплавщик ее на второй утес поворотил. И то же самое. Он на третий утес. Опять. Так обо все утесы и колотился без толку. А на последней скале черт устал. Взял да это отодвинул скалу от берега. Увидел это сплавщик и понял, что не отвертеться от расплаты. Подбежал к якорю. Обмотался цепью и вместе с якорем ахнул под воду. Только и от Господа не было ему прощения, потому что он сам себя порешил, не понадеялся на Божье спасение. Батя говорил Асташе. Есть грехи, которых Господь простить не захочет. Но нет грехов, которых Он не может простить. А потому, чего бы ты ни натворил, не строй на грехе гордыню. Мол, все равно мне прощения нету, проси о нем, не тебе судить, что будет прощено, а что нет. Живи по правде и проси за нее прощения. А как еще в миру жить иначе? Вот они, грехи его, скалами стоят. Асташа щурясь глядел на дужной боец. Барка бежала по тому месту, на котором в снегу лежал мертвый Шакула, сброшенный с обрыва Яшкой Формазоном. Или Шакула тогда еще не мертвым был. Развалины растучего камня, лепеха ковришки, а вот и скала с юнтуп-пупом. И вправду за елками совсем не видно дыры, которой кончается колодец, начавшийся у скалы на темени. Не ходят тут добрые люди. Висит ли еще на сучьях костяк Яшки Формазона? Над елками велась и граяла воронья стая. За гаревой речкой глыбились развалы камня котел. Котлом его прозвали за впадину пещеру, но Асташа не боялся этого котла. Только в печках сплавщики высматривали те котлы, в которых их живьем варить будут. Однако здесь Асташа поневоле чуть подался в сторону на край скамейки. Отсюда начиналась еще одна дуга часовой, вроде Мартьяновской. Не прячется ли снова за валунами Чупря, выцеливая его ружьем? Нет, никто с котла в Асташу не стрелял. Следом за котлом белел в ельнике камень Кобылье ребра. Отчего такое имя? Худобой камень не отличался, но часовая пробежала мимо и плеснула в длинную рыжую стену огромного бойца-растуна. Все тот же скос солнечного луча, прежние узоры кипучих лишайников на скале, которая повернулась все тем же боком. Асташа будто наяву увидел, как он шел под этой скалой с горной стражей. И потом они своротили на Серебрянку и на Шурыш, и горная стража растаяла во мленье. Вот и Серебрянка катит в часовую темную волну. Белый гребень очертил воды двух рек, бурливо побежал по часовой, он словно был уверен, что до устья сумеет разделять два течения. Но на повороте часовской стрежень порвал его, смял и затопил, поглощая в себя Серебрянку, словно жеребец покрыл кобылицу. Здесь, у Серебрянки, кончался караванный вал. Он и сюда-то докатывался уже разбавленный, выдохшийся. Сколько бы ни накопили воды заводы, им все равно не налить раздвинувшую берега часовую так, как наливают ее и Лим, и Сулем, Кашка и Йоква, межевая утка и серебрянка, что собрали дань вешних ручьев со всех крутояров горного края.